Я могу понять, как Алло. Да. Да, здравствуйте. Вам поступил автоматический звонок с целью уточнения информации. Позвонили вам по поводу Александра Николаевича. А кто вы? Вы-то кто? О, я представлюсь. Только представляться я буду Александр Николаевич. Ну, представляйтесь. А вы кто? Простите за вопрос. Ну, к кому вы звоните? Ну, я задала вопрос. Вы Александр Николаевич? Да, это мы. Хорошо. Компания наша называется «Эверест». Я инспектор данной организации Кретова Ирина Александровна. Идется запись разговора. Ну, привет. Звонок поступил вам по поводу вашей задолженности, образовавшейся непосредственно перед микрофинансовой компанией «Метрокредит». Ага. Задолженность составляет 1670 рублей. В данной ситуации требования данной организации произвести оплату в течение 16, 17 или 18 числа. Но при всем при этом компания предоставляет вам условия акции. Вас интересуют условия? Так мы же с вами сегодня общались уже. Действительно, я вижу данную информацию. Соответственно, в данной ситуации по поводу судебного разбирательства. Вы уверены, Александр Николаевич? В чем? Судебное разбирательство. Я бы на вашем месте не была так уверена. Тем более, учитывая то, что, я так понимаю, у вас маленький ребенок, да? Какое это имеет отношение? Большое. Потому что на данный момент, соответственно, вы думаете, надлежащие инстанции обойдут каким-либо образом вас стороной? Вы думаете, не создадут ни свой вопрос касательно того, как вы и в каких условиях на данный момент существует ребенок? Потому что на данный момент у того же самого отца на данный момент существует задолженность. И что? Я далеко не одна. И то. Логический вывод делается, ибо в данной ситуации, не забывайте, к логическим выводам больше склонны мужчины, нежели чем женщины. У женщин больше развита интуиция. Ага. К чему это все? А потому что, Александр Николаевич, ваше поведение в данной ситуации совершенно уместно. Ага. Ну, я сам разберусь, уместно оно или нет. Александр Николаевич, судя по всему, нет. Судя по всему, вы не сталкивались с подобного рода вопросами в качестве судебных разбирательств, раз хотите этого. Потому как на данный момент те люди, которые не связывались и вообще обращались, да, вообще как-то имели дело с данным вопросом, совершенно не хотят данного процесса. Ну ладно. Потому как на данный момент, Александр Николаевич, я же не все. Элементарных примера расскажу, которые мне рассказали уже сами заемщики. Да, это все сами чушь. Должники. Чушь или не чушь, Александр Николаевич, но тем не менее, это живые ситуации и живые примеры из жизни. Ага. Соответственно, у нас на данный момент, вот в том году буквально, где-то по лету, да, женщина добилась суда с 6 микрофинансовыми организациями, правда, одновременно. Вследствие чего ее в итоге признали мошенницей. Еще одна, соответственно, минус двухкомнатная квартира с 3 детьми на шее. Ага. Еще какие угрозы будут? Последствия суда. Как ваша ситуация будет развиваться в данный процесс? Я, допустим, не знаю. Ну, давайте, давайте поэтапно разберемся тогда в этих ситуациях. Раз вы говорите, что я не знаю последствий всего, что... Должны разбираться в этих ситуациях. Так потому что вы какие-то вот корявые примеры приводите, как у людей с детьми могут отобрать квартиру. Ну, это бред полный, вы же понимаете? Александр Николаевич, обыкновенно, за долги. За долги? В микрофинансовой организации? Да. У которой на данный момент даже нет лицензии. Вы решили, что данной организации нет лицензии? Ну, потому что отобрали у микрокредита лицензии. Доча, не кричи, пожалуйста. Это настоящая информация на данный момент. Да, самое что ни на есть, настоящая информация. Нет, Александр Николаевич, это устаревшая. Уже вернули, что ли? Свой банк данных по данному поводу обновить. Плюс ко всему тому, не забывайте о том, что если та же организация лишает лицензии, соответственно, вы являетесь и автоматически становитесь должником Центробанка. Ничего страшного. Страшно и есть. Да и что в этом страшно? Достаточно интереснее себя ведут. Да. Если, не дай бог, Александр Николаевич действительно у Метрокредита отнимут лицензию, я вам не завидую совершенно. Потому что это мы с вами общаемся достаточно легко и спокойно. А вот Центробанк что там будет? Центробанк на данный момент, я вот просто приведу вам пример того, что делает на данный момент Центробанк. Да? Соответственно, там, по-моему, какая-то организация, либо что-то подобное, насколько мне известно, тоже микрофинансовая организация, да, задолжала какую-то денежную сумму. Я не помню точно, на цифры очень плохо запоминаю. Ага. Соответственно, они добились у высшего суда того, чтобы данные денежные средства были возвращены мало того, что в принудительном порядке, так еще и, собственно, с описью имущества. То есть там все интересней. И, соответственно, они намного жестче в этом плане, потому что денежные средства на данный момент, все денежные средства, принадлежат именно Центробанку. Я в курсе. В нашей стране. Я в курсе. Я просто не вижу связи вообще. Вы так все... Денежные средства принадлежат нашей Российской Федерации. Именно Центробанку. Ага. Центробанк за ним будет очень сильно бороться. И я это вам говорю на 100% основе, потому что я знаю, как они поступают. А при чем тут микрофинансовая компания и Центробанк? Объясните, пожалуйста. Микрофинансовая компания выдает займы с личных ресурсов. При чем тут Центробанк? Личной валюты в Российской Федерации нет. Да есть. Потому что микрофинансовая организация – это частные компании, которые занимаются коммерческой деятельностью. Это частные организации, либо что-либо подобное. Я повторюсь, у нас в стране своей валюты нет. Вся наша валюта принадлежит Центробанку. Соответственно, в данной ситуации... И? Должны понимать, откуда берутся эти денежные средства. Они? В случае чего они берутся именно из Центробанка. Так у нас все денежные средства берутся из Центробанка. Просто понимаете... Да, просто... Александр Николаевич, ну так включите логику наконец. И что? Какая логика? И где здесь, соответственно... Вы какими-то путями темными ходите. Вот смотрите. Нет. Поэтапно, да? Метрокредит идет, подает... Метрокредит идет, подает судебный приказ. Я его отменяю. Да? Да. Александр, в два счета отменяю. Ситуации... Метрокредит идет с исковым заявлением. Не факт, что они вообще туда пойдут. Вообще не факт, что они туда пойдут. Потому что сумма не такая большая. И не, вообще не факт, что они пойдут в суд. Даже если они пойдут в суд, даже если они его выиграют, а скорее всего они его выиграют. Алло. По 333 статье алло. Я слышу вас, алло, слушайте меня. Вас я слушать вот эту ересь не слышу. Ересь? Потому, так это вы ересь несете, вы очень красивые сказки это, рассказываете. Да, они крайне неверны. В этой ситуации, соответственно, будет решать организация, как в рамках правового поля с вами поступать. Вот, пожалуйста, я не... Как вы говорите, не дай бог, мне хоть не мог лицензию, я повторюсь, я вам совершенно не завидую. Все, так, ладно, можете мне не завидовать. Задолженность перейдет в Центробанк. Да не вопрос. Общаться непосредственно с ними. Не вопрос, я буду общаться с ними, мне без разницы, с кем общаться. По поводу судебного разбирательства, ага. Я вам тоже, Александр Николаевич, объяснила. Так что на данный момент... Что вы мне объяснили по поводу судебного разбирательства? Я уже принял для себя волевое решение, что я платить не буду. Александр Николаевич, волевое решение это, ну я не знаю, каждое утро бегать 100-метровку. Я бегаю, не переживайте. На данный момент совершенно не волевое решение, потому как на данный момент не забывайте, что вы взяли на себя обязательства, и вне зависимости от ваших личных проблем, вы обязаны их выполнять. Ну, тем не менее, я 180 дней их не выполняю. Что в 309-й? И мне за это пока ничего не было. Замечательнейшая статья есть, 810-я, которая так и называется «Обязанность заемщика». Да. На основании которой вы должны... Вот смысл апеллировать к статьям в формате телефонного разговора. Послушайте меня, пожалуйста. На данный момент я нарушаю условия кредитного договора. А если вы хотите апеллировать к статьям, пожалуйста, берите документы, пишите исковое заявление, дуйте в суд И там мы уже с вами встретимся. Вы немножечко приоритеты путаете. И поговорим. Не забывайте. Не будете подавать ходатайство, я буду подавать возражения. Так что... Если вы сейчас не можете 30 тысяч платить, посмотрим, как вы будете оплачивать намного да больше. Я не буду оплачивать вообще ничего, понимаете?